Глава третья. Шаг второй. Начинаем движение. Выбираем цель. Итак, вы нашли то дело, которым хотели бы заниматься и которое вас вдохновляет. Если вы намерены добиться результатов в этом вопросе, то вы обязательно станете талантливым в этой сфере. Но для того, чтобы развить талант, необходимо поставить четкую и понятную цель. Именно цель, задача определяет человека и его способности. Цель не оправдывает средства, но в то же время выбор средств зависит от цели. Цель определяет, каким образом и до какой степени вы раскроете ваш талант. Цель развития своего таланта, как правило, ничего общего не имеет с образованием, карьерой, достижениями в профессии. Даже если ваш талант лежит в профессиональной плоскости, цель его развития не может быть связана с одним местом работы. Для любого таланта, который вы не хотите зарыть в землю, цель должна быть очень большой, труднодостижимой. Но стремление к ней будет поддерживать вас уверенность, что вы все делаете правильно. Чтобы попытаться найти свою цель в жизни, можно повторить упражнение, с помощью которого вы искали любимое дело, только в чуть более упрощенном варианте, без предварительного составления таблиц. Возьмите лист бумаги и напишите заглавие. «Какая моя цель в жизни?» Напишите все, что придет в голову. Записывайте без остановки. Старайтесь долго не размышлять над каждым пунктом. Не останавливайтесь, если количество предложений будет больше 20. Пишите до тех пор, пока не почувствуете уверенность в том, что нашли достойную вершину, которую хотите покорить. Второе упражнение, которое помогает определиться с установкой целей, тоже потребует ответа на вопрос, на этот раз с такой формулировкой. Каким бы вы хотели запомниться людям в вашей жизни? И что бы вы хотели, чтобы они о вас говорили, даже когда вы далеко? Насколько важно найти правильную цель? Не менее, чем найти любимое дело. Ведь неверное определение задачи может привести к тому, что многолетние усилия окажутся бесполезными, а результат деятельности никому не нужным. Цель творческого труда отличается тем, что она обязательно должна быть новой или недостигнутой вами. Либо же, если цель распространенная, новыми должны быть средства ее достижения. Цель должна быть конкретной, ясно сформулированной. Общие благие намерения и рассуждения не помогут в развитии, а четкая определенная задача, к решению которой можно приступить в любой момент, наоборот, способствует укреплению способностей. Если вашей цели можно достигнуть в течение короткого времени, продумайте, к каким вершинам вы станете двигаться потом. Для длительной работы над собой можно выстроить целую систему достойных целей, если вы чувствуете в себе силы для такого прогнозирования. Не стоит пугаться цели, если она на данный момент вам явно не по силам. Ведь достойная цель и будет такой, чтобы она заведомо превышала возможности и способности человека. Это не означает, что цель останется недостигнутой. Это означает, что в процессе движения к результату вы станете намного более способной и сильной личностью. Итак, таланту необходима достойная цель. Когда она появилась, самое время разрабатывать планы по ее достижению. Строим планы. У творческого человека должно быть две программы. Программа минимум и программа максимум. Если у человека есть только программа максимум, то его реальная жизнь будет очень тяжелой, и он просто не доживет до того светлого будущего, которое намечено программой максимум. А если человек имеет только программу минимум, то он теряет направление и крутится на месте. Требование таланта к человеку – это наличие комплекса реальных рабочих планов достижения поставленной цели. Без планирования и промежуточных целей вам будет непонятно, за что браться в первую очередь и какие инструменты применять. Движение к цели без плана всегда превращается из деятельности в абстрактные мечты, не подкрепленные ни волевым настроем, ни реальными делами. Без планов вы не сможете структурировать свою жизнь и не найдете время для себя. Ведь взрослый человек вынужден распределять свои силы между достижением цели, обычной работой, семьей, воспитанием детей, заботой о родителях. Добиться намеченных результатов, не снижая работоспособности, можно только тогда, когда у вас есть четкий план. Само по себе наличие плана уже помогает сохранить волевой настрой на его постоянное и неуклонное выполнение. А ведь сохранение первоначального энтузиазма и работоспособности на протяжении длительного времени – труднейшая задача. В том, чтобы с ней справиться, помогают пошаговые инструкции и учет проведенной работы. Отсутствие плана позволяет многое себе прощать. Что вписать в план? Вне зависимости от того, в какой сфере вы решили применить свой талант, первым пунктом в плане будет стоять обучение. Если вы хотите добиться цели, вам нужна хорошая техника решения задач. Любую свою способность нужно доводить до мастерства, поэтому подумайте, какие пробелы в знаниях вам нужно заполнить в первую очередь. Без отличного освоения инструментов, с которыми вам придется работать, сознание нового, то есть творчества, будет неэффективным. Как только вы начнете заполнять пробелы в знаниях, формулировать дальнейшие шаги будет намного проще. Как узнать, достаточно ли вы выучили, чтобы приступать к созданию нового? Очень просто. Если решена одна задача и достигнута первая промежуточная цель, творческий человек не станет задаваться вопросом, а что делать дальше? Если вы не знаете, куда двигаться, то вам следует продолжить обучение. В начале любого проекта появляется ощущение слишком большого груза дел. Против человека играют внешние и внутренние обстоятельства. Растет страх не выполнить их и не добиться цели. Именно с таким страхом помогают справиться подобные планы. Запишите одну из промежуточных целей – продержаться и развивать свою способность в течение полугода, какими бы сложными ни казались обстоятельства. Определите на этот период максимальное количество времени, которое вы сможете посвящать своему таланту, так как на данном этапе от вас потребуется огромное количество знаний и, следовательно, затрат времени. Отдельно создайте программу более далеких планов и целей. Например, подумайте, какой практический результат вы сможете получить первым от развития своих способностей. Может, это будет диплом об участии в выставке или премия за инновационное предложение? Впишите возможный результат ваших усилий в план, чтобы постепенно отмечать все шаги, которые вы предприняли для его достижения. Запланируйте, что и когда вы измените в своем окружающем пространстве, чтобы иметь больше возможностей для своего творчества. Например, если вы хотите заниматься скульптурой, запланируйте переделку одной из комнат в мастерскую. Если вы мечтаете о карьере ударника, найдите площадку для репетиций. Не забывайте, что победа над собственной ленью, неаккуратностью – это тоже маленькие шаги на пути к раскрытию таланта. Не забывайте довольствоваться малыми результатами по дороге к большому. Выделите в своих планах время на выполнение упражнений для развития творческих способностей. Выберите те, которые больше всего подойдут вашему типу личности и темперамента. Выполняем упражнения. Любая творческая личность нуждается в развитии своих способностей к созданию нового. Чтобы уметь освобождаться от стереотипов, разрешать своей фантазии изобретать новые решения, обходить старые правила и создавать новые, нужно уметь освобождаться от прежних установок. Существуют специальные методики и упражнения, которые позволяют освободить мышление. Поиск ограничителей. Как определить, насколько сильно у вас закрыта и заблокирована способность творческого самовыражения? Ответьте на несколько вопросов, чтобы понять, нужно ли вам заниматься развитием творческой свободы и креативности. Вы часто думаете, что уже слишком поздно начинать творческую деятельность? Вы ждете перемен или собираете деньги, чтобы заняться интересным делом? Считаете себя эгоистом каждый раз, когда посвящаете время себе и своему творчеству? Пытаетесь доказать себе, что мечты и стремления ничего не значат, потому что мыслить нужно здраво, материально и практично? Боитесь, что окружение плохо будет относиться к вашим увлечениям? Любите поговорку «лучше синица в руке, чем журавль в небе»? Если вы ответили положительно больше, чем на два вопроса, вам следует заняться раскрепощением своего сознания. Это нужно, чтобы избавиться от психологической зажатости, которая является главным врагом творчества, так как не дает посмотреть на проблему с разных точек зрения. Упражнение «Свободные движения». Для выполнения этого упражнения нужно сесть в одиночестве в свободной комнате и разрешить своему телу совершать любые непроизвольные инстинктивные движения. Вам может захотеться попрыгать, жестикулировать, у вас может появиться желание издавать какие-то звуки, петь или заниматься спортом. Каким бы смешным и нелепым вы ни казались себе со стороны, исполняйте свои желания. Зачем это нужно? Вы должны увидеть и понять, что вы можете делать, если снимете ограничения с вашего поведения. Почти у всех с выполнением этого упражнения вначале возникают большие трудности. Мы привыкли держаться в рамках этикета и не позволяем своему телу действовать в соответствии с желаниями. Если вы не можете понять, что бы вам хотелось сделать, то исследуйте свое тело на предмет напряжения. Где... В какой области оно возникает? Шея, плечи, грудь или еще что-то? Когда вы найдете проблемный участок, постарайтесь успокоить дыхание. Делать глубокие вдохи и расслабить мышцы в напряженной области. Через некоторое время зажатость пройдет, и вы почувствуете желание сделать какое-то спонтанное движение. Также проследите, какие мысли и эмоции у вас возникают при выполнении этого упражнения. Эти ощущения помогают понять, что мешает вам проявлять креативность в повседневной жизни. Если вы найдете причину, по которой ваши творческие силы не получили должного развития, то вы сможете ее устранить. Упражнение «Свободные ассоциации». Это упражнение тоже нужно выполнять наедине с собой, чтобы не быть зажатым и не смущаться. Вам необходимо сесть или лечь, принять удобную позу и начать проговаривать звуки или слова, первые, которые придут вам в голову. Даже если ничего, кроме ругательств, не идет на ум, не стесняйтесь себя. Вам не нужно выстраивать осмысленные предложения или читать лекцию. Замечайте моменты, когда вы не знаете, что и как сказать. Думайте, в чем причина вашего смущения. Если при сложностях проговаривания слов и звуков вы думаете о карьере или семье, то именно в этих сферах и ограничено ваше самовыражение. Упражнение «Сочините песню». У многих из нас даже промурлыкать мелодию под нос вызывает смущение и негативные ассоциации. Но исполнение своей собственной песни в одиночестве поможет снять ограничения, которыми опутано ваше воображение. Песня может быть без рифмы, с неправильным ритмом и простейшей мелодией, но вы обязательно должны ее петь. Причем только теми словами и только на ту музыку, которые приходят вам в голову в этот момент. Это упражнение, как и предыдущее, может вызвать у вас отторжение и некоторые сложности. Преодолевать свои страхи нужно так же, как в первом упражнении. Задумайтесь, в чем причина вашего смущения? Это поможет вам открыть свою творческую энергию и использовать ее в жизни. Упражнение «Утренние страницы». Что же такое «Утренние страницы»? Это основной прием творческого возрождения. Привычка каждое утро записывать в течение нескольких минут все, что приходит на ум. Смысл упражнения заключается в том, что если ежедневно выливать на бумагу поток мыслей, то очень скоро вы автоматически научитесь управлять этим потоком, а значит сможете вести продуктивную творческую деятельность. Утренние страницы не нужно перечитывать, их нужно писать. Даже если у вас нет настроения, берите ручку и бумагу. В таком случае написание своих мыслей даст еще большую пользу, чем при наличии вдохновения. Таким образом, вы формируете привычку к творческому осмыслению действительности вне зависимости от внешних факторов окружающей среды. Если вы не знаете, что можно написать, так и фиксируйте. «Я не знаю, что записывать, в голове нет ни одной мысли». Продолжайте до тех пор, пока мысли не появятся. Это прекрасный способ научиться находить выход из любой тупиковой ситуации. Не стоит путать упражнения «Утренние страницы» и способы развития писательского таланта. Упражнения для креативности подходят всем, от домохозяек до пилотов. Упражнение «Творческое свидание». Это упражнение, как и многие другие задания для развития талантов, может удивить вас, показаться напрасной тратой времени и никчемным развлечением. Тем не менее, это упражнение является логическим продолжением утренних страниц. Если утренние страницы направлены на то, чтобы задать себе вопрос о свойствах личности, то творческое свидание подразумевает получение отклика, который может прийти в виде вдохновения или новой идеи. Что представляет из себя упражнение «Творческое свидание»? Это специально выделенный отрезок времени, который должен занимать примерно пару часов в неделю, которые вы потратите исключительно на заботу о своем творческом сознании, о развитии таланта. Что может послужить примером такого творческого свидания? Отличным вариантом будет экскурсия в музей, который имеет отношение к вашей профессии или хобби. Или поход в театр, который вы планируете заранее и совершаете в одиночестве, как бы кому-то не хотелось составить вам компанию. Единственным спутником на таком свидании может быть только ваш внутренний талантливый художник. Вы можете посещать профильные магазины, ходить в одиночестве на прогулку, купаться в реке, смотреть кино или собирать грибы в ближайшем лесу. Человеку необходимо оставаться наедине с самим собой, чтобы научиться слушать внутренний голос, различать свое мнение и чужое, отработать способность делать собственные выводы. Как только вы решите, что потратить пару часов на самого себя – непозволительная роскошь, это будет означать, что вашим творческим способностям что-то сильно мешает. Именно поэтому ни в коем случае нельзя отказываться от творческих свиданий и позволять кому бы то ни было занимать это время, отведенное для беседы с собой. Постепенно у вас выработается привычка посвящать это время развитию своего таланта, а когда вы научитесь прислушиваться к своим мыслям и идеям, вы сможете создать что-то новое, то есть стать талантливым человеком. Упражнение «Ассоциации». Эти упражнения можно делать и в паре, и в группе, и даже в одиночку. Для того, чтобы хорошо выполнять упражнения на развитие ассоциативного мышления, необходимо иметь под рукой средство записи, диктофон или хотя бы блокнот с ручкой. Не стоит надеяться исключительно на память, посвящая время таким заданиям. Дело в том, что ассоциации, как и сны, очень быстро исчезают из нашей памяти, если их вовремя не зафиксировать и не записать. Если вы будете выполнять эти упражнения регулярно, то улучшите уровень вашего ассоциативного мышления, которое необходимо для производства идей, то есть для творчества. Упражнения «Связанные и не связанные ассоциации». Это упражнение, состоящее из двух частей, по своей форме напоминает детскую игру. Поэтому выполнять его легко и приятно. Часть первая. Задумайте любое слово. Наилучший вариант для загадки – нарицательное имя существительное в именительном падеже. Затем, по очереди, если в упражнении принимают участие несколько человек, или в одиночестве, продолжайте выстраивать цепочку ассоциаций. То есть называйте и сразу записывайте слово, ассоциативно связанное с предыдущим. Таким образом образуется целый смысловой куст. Например, отдых, море, пляж, отпуск, путешествие, развлечение и так далее. Часть вторая. В этом случае цепочка слов, которые выстраиваются вокруг первого загаданного, не будет на первый взгляд с ним связана. Например, отдых, авария, Китай, монастырь, развод. После первой и второй частей, когда упражнение по созданию ассоциации выполнено, происходит оценка, обмен мнениями, который обязателен для любых психологических игр. Каждый участник игры должен обосновать, как и почему он пришел к выводу, что цепочку ассоциаций уместно продолжить его словом. Особенно важно обосновать несвязанные ассоциации, которые трудно понять другим людям. Например, я сказал «развод» после «отдых», потому что мне представляется курортный роман, который перерос в большие чувства, а ради них человек оставил прежние отношения. Во время обсуждения и объяснения у игроков наступает прозрение, понимание ситуации, взгляд на нее глазами другого человека, а также высвобождение отрицательных эмоций и страхов. Упражнение «Убегающая ассоциация». Необходимо загадать слово, как в предыдущих упражнениях. Например, «кабинет». После этого засекается 5 минут, в течение которых игрок должен записать цепочку ассоциаций, которая вызывает употребление этого слова. Цель – отпустить свою мысль, позволяя ей свободно перемещаться от одной ассоциации к другой. Например, кабинет, обои, рынок, ворона, мячик, яма, медведь. В ходе обсуждения каждый участник упражнения должен коротко обосновать свои ассоциации. Упражнение «Пристегнутая ассоциация». Задается то или иное слово, после чего дается задание максимально долго концентрировать свое внимание на этом слове, не отвлекаться на другие образы. Затем включается музыка, желательно песня. Пока она звучит, каждый участник упражнения должен удерживать в фокусе внимания заданное слово. Для того, чтобы это сделать и не отвлекаться на постоянные раздражители, мы включаем воображение и создаем в собственных мыслях целый динамический сюжет, который и помогает зафиксировать в сознании заданное слово. Сюжетные ходы необходимо записывать в блокнот. По истечении определенного отрезка времени каждый игрок пересказывает придуманный сюжет, который помог ему сконцентрироваться на заданном образе. Упражнение на каждый день. Есть несколько приемов, которые можно применять для развития творческих способностей, не затрачивая на них много времени или усилий. Проводите как минимум по часу в день, ни с кем не начиная разговор, отвечая исключительно на прямые вопросы своему ближайшему окружению. При этом у ваших близких не должно появиться впечатление, что вы плохо себя чувствуете или находитесь в дурном расположении духа. Будьте настолько естественны, насколько возможно. Каждый день в течение получаса учитесь думать только о чем-то одном, об одной проблеме, Сразу посвятить полчаса одной мысли вряд ли получится. Начинайте упражнение с 5 минут. Напишите письмо, например, Деду Морозу, без употребления местоимений «я», «мой», «моё», «меня». После этого в течение 15 минут в день подряд говорите, стараясь не употреблять в речи местоимение «я», «мой», «моё», «меня». Заведите новое знакомство и постарайтесь вести разговор только о собеседнике, но так, чтобы он об этом не догадался. Отвечайте на все вопросы таким способом, чтобы ваш новый знакомый не почувствовал, что вы не даете ему нужной информации. Постарайтесь по часу в день, а в дальнейшем полностью отказаться от слов-паразитов. Это поможет правильно формулировать мысли и делать это с высокой скоростью. Составьте список из 12 легких и необычных заданий, которые дадут вам друзья или которые вы сами придумаете. Например, 12 дней ходить на работу пешком, 12 часов не есть, пообедать в самом необычном кафе, ничего не говорить весь день, один вечер ходить по дому боком. Один раз в месяц устраивайте день, в который вы будете отвечать только «да» на все разумные просьбы. Не менее получаса в день посвящайте чтению художественной или специальной литературы. Заведите блокнот и записывайте все идеи, шутки и решения, которые приходят в вашу голову в течение дня. Таким образом, вы освобождаете в своем сознании место для новых изобретений. Упражнения для расслабления. Всегда перед тем, как приступить к усиленной работе по развитию творческих способностей, необходимо обязательно расслабиться. Это очень полезно также для развития интуиции и других умственных навыков. Зачем так необходимо расслабление перед началом сложной работы? Таким образом, вы сможете избавить свой мозг от навязанных шаблонов и мыслительных стереотипов, а значит, сможете освободить место для новых идей и возможностей, то есть для творчества. Кроме того, правильная релаксация открывает доступ к внутренним ресурсам, к состоянию вдохновения, творческого подъема и легкости. Психологи и исследователи творческих процессов выделяют следующие 4 стадии творческого мышления. Подготовка, формулирование задачи, первые попытки ее решения. Инкубация, временное отвлечение от задачи, отстранение и отдых. Озарение, появление интуитивного решения. Проверка, испытание и реализация принятого решения. Последовательность этих стадий объясняет, почему утро вечера мудренее, и почему после отдыха решение проблемы находится быстро и легко. Ведь после того, как ваше сознание дистанцировалось от текущих сложностей, наступило озарение, то есть решение нашлось интуитивно. Без расслабления и отстранения от задачи сложно перейти к стадии озарения. Упражнение первое. Начните расслабление и раскрепощение тела и сознания с концентрации на дыхании. Сядьте удобно, примите комфортное положение. Прислушайтесь к своему дыханию и обратите внимание на то, как воздух наполняет легкие и выходит из них. Слушайте свои вдохи в течение 2-3 минут. Старайтесь в это время думать не о своих задачах и делах, а только о процессе дыхания. Затем сделайте 10 глубоких и медленных вдохов. Для закрепления результата повторите вслух, что вы расслаблены. Упражнение второе. Чтобы успокоить мысли, нужно использовать энергию наших мышц. Примите удобное положение. Для начала напрягите изо всех сил все мышцы. Сожмите в кулаки кисти рук, напрягите ступни, согните ноги и руки, мышцы пресса. Стисните зубы, напрягите все мимические мышцы, расположенные на лице. Представьте, что вы поднимаете очень тяжелый груз. Затем полностью расслабьтесь, насколько это возможно. Повторите упражнение три раза, чтобы почувствовать разницу. Упражнение третье. Используйте приятные образы и звуки музыки для расслабления. Существует большое количество успокаивающих образов и звуков, которые помогают сконцентрироваться или отвлечься. Вот несколько возможных вариантов их использования. Представьте себе, что вы входите в чистый и просторный лифт. Нажмите на кнопку спуска на самый нижний этаж. Представьте, что вы медленно спускаетесь, а ваша тревожность и ваши заботы остаются на верхнем этаже. Когда вы мысленно достигнете нужного этажа и представите, как выходите из лифта, вы заметите, насколько более спокойным вы стали. Представьте себя на берегу моря или в лесу. Подкрепите визуальный образ звуками живой природы и шума прибоя. Упражнение четвертое. Помогает улучшить мозговое кровообращение, а также переключает внимание с одного вида деятельности на другой. Представьте себе, что к самому кончику вашего носа прикреплен карандаш, школьный мелок или шариковая ручка. Сделайте несколько движений головой таким образом, чтобы воображаемый карандаш нарисовал в воздухе несколько восьмерок. После того, как закончите с восьмерками, переходите к написанию в воздухе слов или целых фраз. Методики развития творческого мышления. Заставить активно работать ваше творческое мышление можно и при помощи специальных отдельных методик. Часто можно увидеть объявления о тренингах на развитие креативности. На этих встречах проводятся консультации относительно раскрытия своих талантов. Там можно обучиться специальным приемам генерирования новаторских идей, способам быстро получать доступ к своим внутренним ресурсам, научиться бороться с блоками и ограничениями. Несмотря на то, что каждый специалист-психолог работает в рамках своей школы и все ведущие тренингов применяют разные техники, перечислим наиболее популярные и востребованные подходы и методики. Мозговой штурм. Заглавный принцип этой методики состоит в том, чтобы задумка и создание идеи не пересекались во времени с ее критикой. Если придумывать самые безумные идеи и пытаться в равной степени разить все, что приходит в голову, то шансы найти по-настоящему уникальное решение заметно увеличиваются. Мозговой штурм может также проводиться в письменном виде. Аналогом такого штурма вы занимались, если выполняли указания о поиске своего любимого дела. Применять запись всех мыслей по заданной теме в высоком темпе можно всегда, когда требуется найти нетривиальное решение. Ментальные карты. По мнению автора данной методики, творческое мышление наиболее тесно связано с памятью, а значит, укрепление памяти помогает развивать творческие способности. Чтобы провести упражнение по созданию ментальной карты, возьмите чистый лист и в его центр поместите ключевое понятие, над которым вы хотели бы поработать. А все ассоциации, достойные запоминания, записывайте рядом, то есть на ветвях, исходящих от центра. Эти записи можно иллюстрировать рисунками, наклейками. В процессе создания ментальной карты, как и в процессе мозгового штурма, может прийти неожиданное решение поставленного вопроса, потому что вы наглядно изобразите путь решения проблемы и отобразите связи между разными способами достижения цели. Шесть шляп Эдварда де Боно. Методика, которая требует применения воображения, позволяет упорядочить творческий процесс. Согласно методу де Боно, рассортировать мысли и идеи можно с помощью мысленного надевания на голову одной из шести цветных шляп. В зависимости от того, какого цвета головной убор вы надели, следует выбирать тот или иной мыслительный процесс. Так, в белой шляпе человек беспристрастно анализирует цифры и факты. Человек, надевший черную шляпу, во всем ищет негатив и занимается критикой. После этого наступает очередь примерить желтую шляпу, то есть приступить к поиску позитивных сторон проблемы. Надев зеленую, человек генерирует и фиксирует новые идеи, а в красной может позволить себе проявить бурные эмоциональные реакции. Наконец, в синей шляпе мысленно подводятся итоги работы. Морфологический анализ. Это сложная система проведения умственного труда. Предлагается разложить объект мыслительной деятельности или идею на компоненты. Определить среди них несколько наиболее существенных характеристик. Затем изменить параметры и попытаться соединить снова. В итоге получается идея, принципиально отличающаяся от исходной. Например, нужно придумать макет визитки для компании, продающей аудиозаписи. Если изменить классическую прямоугольную форму и воздействие на органы чувств, может получиться треугольная визитка из шуршащих материалов. Описанные методики помогают систематизировать творческий процесс. Если постоянно заниматься упражнениями и осваивать основные методики управления творчеством, то творчество перестанет быть загадочным и полумистическим процессом. А вы научитесь выстраивать нестандартные, но понятные и четкие алгоритмы действий при решении творческих задач.